Я вскочил на ноги в тот самый момент, когда жена лишилась чувств, и успел схватить лампу, не дав ей упасть на пол, а не то загорелись бы циновки. Потом я поднял Бью на руки, чтобы отнести наверх и уложить в постель. Валенсин, все это время спокойно собиравшая свою одежду, сказала: «Неужели ты даже не поблагодаришь меня? Ведь четверо стражей могут теперь подтвердить, что ты был дома и не замешан ни в каком мятеже». Я холодно воззрился на нее. «Выходит, ты знала все с самого начала?» «Конечно. Педро предупредил меня, чтобы я держалась подальше от опасного места. Вот я и решила прийти сюда. Ты хотел помешать мне увидеть приготовление твоих людей на площади». Она рассмеялась. «А я хотела сделать так, чтобы ты не увидел наших приготовлений. Например, перемещение всех четырех пушек на ту сторону крыши, что выходит на площадь. Но согласись, Микс, сын, вечер выдался нескучный, и мы заключили соглашение, разве нет?» Она рассмеялась снова и с неподдельной уверенностью заявила: «Ты никогда больше не станешь покушаться на меня. Никогда». Я так и не понял, что Малинцин имеет в виду, пока ждущая луна не пришла в сознание и не просветила меня. Разговор наш состоялся уже после того, как вызванный мною лекарь подлечил ей руку, задетую одним из тех осколков, которыми стреляли из пушек испанцы. Когда он ушел, я остался сидеть в ее постели. Бью лежала, не глядя на меня. Ее лицо было еще более бледным и изнуренным, чем обычно. По щеке стекала слеза, и долгое время мы оба молчали. Я смирно хрипло выдавить из себя жалкие слова извинения. По-прежнему, не глядя на меня, Бью сказала: «Ты никогда не был мне мужем, Ца. Ты так и не допустил, чтобы я стала твоей женой. Поэтому вопрос о нарушении тобой супружеской верности или брачных обетов не стоит даже обсуждать. Но твоя верность какому-то своему идеалу — это другое дело. Уже одно то, что ты совокуплялся с этой женщиной, которая, предав нас, служит белым людям, это уж само по себе достаточно гадко. Но дело обстоит еще хуже. Я все видела и слышала. Я знаю, что на самом деле ты был не с ней». Тут ждущая луна повернула голову и обратила на меня взгляд, перекинувший мостик через так долго разделявшую нас пропасть равнодушия. Первый раз со времен нашей молодости я почувствовал исходящее от нее настоящее, а не притворное чувство. Однако это казалось такое чувство, что мне впору было пожалеть о прежнем равнодушии. Бью смотрела на меня, словно разглядывала одного из чудовищных уродов зверинца. «То, что ты делал, — сказала она, — я думаю, что для этого вообще нет названия. Пока ты был в ней, ты пробегал руками по ее обнаженному телу. И то нежно шептал, то страстно выкрикивал: «Тьянь-я, моя дорогая! Ночи-по, любимая!» Она сглотнула. «Ты повторял эти имена снова и снова. Два имени, которые означают одно и то же всегда. Мне трудно судить, с кем ты, по-твоему, имел дело. С моей ли сестрой, со своей ли дочерью? Может быть, с ними обеими, вместе или попеременно? Но я твердо знаю одно: обе эти женщины по имени всегда твои жена и дочь давно мертвы, Ца. Ты совокуплялся с мертвыми. Мне больно видеть, почтенные братья, что вы отворачиваетесь от меня. Точно так же, как, произнеся в ту памятную ночь эти слова, отвернулся Бью Рибе. Что ж, может быть, пытаясь откровенно рассказать о своей жизни, о мире, в котором я жил, я порой говорю о себе больше, чем знали обо мне самые близкие люди, и, возможно, даже больше, чем я сам хотел бы знать о себе. Но я не отступлю, не стану переиначивать свой рассказ и не буду просить вас вычеркивать что-либо из вашей хроники. Пусть уж все остается как есть. Когда-нибудь все это может послужить в качестве исповеди перед пожирательницей скверны. Ибо, в отличие от этой доброй богини, христианские отцы предпочитают более короткие признания, чем мое. А покаяние, напротив, налагаю такие долгие, что остатка моей жизни может не хватить. Христиане не слишком терпимы к человеческим слабостям. Наша Ла Соль Теотль была терпеливой и всепрощающей. Но о той ночи, которую я провел с Малинцин, я поведал только для того, чтобы объяснить, почему эта женщина до сих пор жива, хотя после этого я возненавидел ее пуще прежнего. Моя ненависть к ней усугубилась из-за того презрения ко мне, которое я увидел в глазах Бью, которое впоследствии испытывал к себе сам. Однако, хотя возможности для того мне предоставлялись, я никогда больше не предпринимал попыток покушения на жизнь Малинцин, и никоим образом не стремился помешать осуществлению ее честолюбивых планов. Она тоже не вредила мне, возможно, просто потому, что ей больше не было до меня дела. Ибо если эта женщина со временем оказалась среди самых видных особ Новой Испании, то я, напротив, превратился в человека незначительного, не стоящего ее внимания.